каждый здесь стоящий, посмотри в круг себя, окинь взором просторы, начни слушать, слышать, внимать помимо очей своей душой, своей искрой вечной, кружение среди земли, неба, где ты уже звезда, где ты уже проявлен. Замри в трепете этого полета, почувствуй свое тело, тяжесть уходит. Уходит бренность мыслей, та гонка за чем-либо. Плиты сдвинули, размыкаем для света во всем насущное, социум, принадлежности. Вспоминаем сами себя, обращаемся внутренним глазом к хранителям этих мест, хранителям родов наших, подрядности богов, взаимосвязующие энергии, кружева, созвездия, планы жизни материи, все едино. Время остановилось, шум ветра, порыв и биение сердец, общий хор многоголосия. Один, скидываем тяжесть. Два, размягчаем себя. Три, вздохнули. Четыре, осознаем и вспоминаем себя истинных. Пять, выдохнули. Шесть, исторгаем из себя черноту. Семь, заполняем и распределяем. Восемь, чувствуем, как все едино. Девять, начинаем потихонечку ощущать пространство. 10. Говорим с предками душой, сердцем. 11. Утверждаемся в своей воле, в своем пути. 12. Едиными взмываем и летим. 13. Благодарим. 14. Вновь возвращаемся в свой телесный храм. Обновленная ясность, четкость, легкость. Мы едины. Каждая клеточка есть космос. Но в нас обрядшие, в отверде утверждающие. Слава богам и предкам нашим.